Глава 26. «А тебе идет». Грибовский, прислонившись к своей развалине, по недоразумению называемой машиной, увлеченно ловил ртом разноцветные дрожжи. Дом, опустив подножку байка, грязно выргался и едва не приземлился лицом на асфальт. Под препаратами, которыми его напичкали эльфы, он не то что ноги не чувствовал, а вообще с трудом управлял телом. Что не помешало ему сбежать из больницы, прикрывшись черномагическими чарами, обнести ближайший бутик, добыв там точную копию павшего в неравном бою костюма, а потом прыгнуть на байк и приехать к магазину все для охоты и рыбалки, лишь немногим позже поляка. И вот теперь, слезая с сиденья, он тяжело опирался на простую деревянную трость-палку. Никакой не артефакт. Но, как говорится, что было, тому и рады. «Теперь точно выглядишь как профессор». Грибовский закинул в рот очередной скитлс и широко улыбнулся. Ситуация явно доставляла ему удовольствие. «Ой, иди ты в...» Дум поймал себя на полуслове. «Да? Куда мне идти?» Улыбка стала еще шире. Алекс закатил глаза. «Куда хочешь», — ответил он, и все так же, опираясь на трость, подошел к крыльцу. На улице светило солнце, ну, вернее, пыталось это сделать, но не позволяли тяжелые пасмурные тучи. На дороге почти никого не было. Только бродили уличные псы и кошки, первые порой бегали за последними. Лай, редко отдаленные крики горожан, треск и шипение разбитых фонарей. Так выглядел вымирающий днем Хайгарден, который оживал лишь к вечеру. Жившие здесь работали на заводах и фабриках, расположенных за чертой жилых трущоб, так что появлялись лишь к ночи. Тогда-то самая злачная яма всего Майерс-Сити и оживала. Дома было непривычно видеть район таким мертвым, хотя, возможно, это связано с тем, что многие годы он вел вампирский образ жизни. Не в том плане, что пил кровь и женщин, хотя чего только не происходило в его сексуальной жизни, а просыпался лишь к полуночи, засыпая под утро. Поднимаясь на крыльцо, он машинально очистил обувь, а привычный уже такой родной уступ. «Не думал, что вернусь сюда так быстро», — вздохнул Дум. Когда-то это место он посещал чаще, чем те номера, которые снимал в отелях. А теперь... Избавившись от легкого наплыва ностальгии, Алекс, толкнув вперед дверь, удовлетворенно кивнул. Вместо пронзительного воя банши, который все это время служил в магазине вместо звонка, раздалась вполне себе мелодичная трель. «Ну, хоть что-то», — вздохнул он. «Мог бы и придержать», — процедил Грибовский, остановив створку прямо перед собственным носом. «Мог бы», — согласился Алекс. Хромая, чеканя ритм своей тростью, он сделал несколько шагов по фасаду одной из главных точек черного рынка Хайгардена. На стенах все так же висела всякая хрень по типу зачарованных курток и штанов, ну и по мелочи на стеллажах под ними. Напротив входа, метров через 20, расположилась касса с дубовым прилавком. Бромворд, учитывая его возраст, всегда любил делать все под старину, оставаясь при этом в своей зоне комфорта. Адские колокола, у него даже касса до сих пор была простой счетной машинкой двухвековой давности. «Эй, стажёр!» – окликнул Дум. «Давно не виделись, малец». И неважно, что стажёр, который в последний визит Алекса угрожал ему пистолетом, был младше в лучшем случае на несколько лет, но Дум, кроме как ребенком, не воспринимал этого прощелыгу. Кстати, о последнем. Как обычно, тот сидел на своем барном стуле и залипал в планшете. Правда, выбившись из сил после, ну, что бы он там ни делал, теперь лежал на этом самом планшете лицом. «Эй, проснись!» – окликнул Дум, подойдя поближе. «Давай, спящая красавица, нам нужно снова поговорить». Дум коснулся плеча мальчишки и тут же отдернул руку. Подушечки пальцев закололо. «Грибовский?» «Понял», — кивнул поляк. Он вытащил зачарованный револьвер из кобуры и вышел из магазина проверить периметр. Сработали здесь, конечно, чисто, но если кто-то остался на улице, то не хотелось бы попасть в ловушку. Алекса же, в свою очередь, толкнул стажёра, тело стажёра. Топа НРС отодвинулась назад и расплылось на спинке кресла. Прошло еще не так много времени, чтобы оно успело закоченеть, но достаточно, чтобы запеклась кровь на лице. Вновь мелодично просвистела свирель входного звонка. «Там чистый, матерь божья, Дум, проклятие! Ты совсем с ума сошел? «Стереотипы», — притворно-печально вздохнул Алекс. «Чтобы ты понимал, это сделал не я». Встав рядом, они вместе посмотрели на то, что осталось от стажёра. Его нижняя челюсть была сдвинута в сторону, сломана в нескольких местах. И единственное, что ее удерживало от падения на землю, это несколько кусков кожи, еще не до конца порванной кожи. Зубы повылезали изо рта парнишки. Правый глаз повис на жиле и нервах, а левый закатился куда-то внутрь головы. Нос отсутствовал, и вместо него зияла дыра, полностью забитая гноем и кровью. «Ну, ты знаешь, не каждый день вижу такое...» Грибовский так и не нашел подходящего слова, так что просто замолчал. «Надо кое-что проверить». Алекс не без труда перебрался через стойку и встал вплотную к стажёру. «Только не говори, что собираешься его трогать. А, понял, собираешься». Грибовский кивнул и, не убирая пистолет, отошел к урне, где склонился в рвотном позыве. «А я думал, гвардейцев желудок покрепче». Продолжая извергать из себя снеть Детрайла, Грибовский показал средний палец. Алекс же, в свою очередь, вытащил из внутреннего кармана пиджака ручку, стянутую на ресепшн во все том же бутике, и попытался засунуть ее в ноздрю стажёру. Ничего, раз Чонсук костюм с собой не догадался принести, то пусть теперь эту кашу и расхлебывает, жмот. «Ой, полегче». Грибовский, уже выпрямившись, увидел происходящее и снова начал общение с урной. Видимо, у них был какой-то очень живой диалог. «Хм», — протянул Дом. Ему не очень нравилось, куда все это клонило. Ручку он засунуть внутрь так и не смог. «Только не говорите мне, что...» Он поднял все той же ручкой из запястья стажёра. Кости последнего треснули, и кисть повисла плетью. На пальцах красовались длинные желтые ногти, как если бы парню было не около 20 лет, а примерно около 20 веков. «Что за...» «Последствия одержимости», — ответил на незаданный вопрос Алекс и метко бросил ручку в ту самую урну, где та исчезла с громким бульк. «Здесь был демон?» Грибовский взвел курок на револьвере. «Ага», — кивнул Дум и посмотрел в сторону потайной двери, ведущей в пещеру Бромворда. «Хотя не совсем так». «В каком смысле?» — прищурился поляк. «В том, что эта мразь все еще здесь». И в этот момент снизу донеслись крики, в которых с трудом можно было разобрать ругательство на гномьем языке. Алекс с Грибовским переглянулись и рванули вниз по лестнице. Ну, вернее, рванул поляк. А Дум, предаваясь размышлениям на тему, что это уже вторая одержимость за неделю, что ровно на два раза больше обычного показателя, поковылял следом.